اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Он не призывает людей из-за страха показухи. Вопрос. Я боюсь показухи, и этот страх дошел до такой степени, что я не могу призывать людей или запрещать им совершать определенные вещи, как, например, хула, сплетни и так далее. Я боюсь, что подобное будет показухой, и я боюсь, что люди будут считать меня совершающим показуху. Поэтому я не наставляю людей, и я говорю себе, что они образованные люди, и им не нужен мой совет. Что вы можете посоветовать мне? Ответ. Вся хвала Аллаху. И затем. Это одна из уловок шайтана, посредством которой он отвращает людей от призыва остальных к Аллаху и от призыва к благому и запрещению греха. Например, он внушает людям, что подобное является показухой. Вам следует уделить этому вниманию. Напротив, вам следует наставлять братьев и сестер, если вы видите, что они совершают такие грехи, как хула, сплетни, сестры не носят хиджаб перед мужчинами. Не бойтесь показухи. Сфокусируйтесь на Аллахе и будьте искренни по отношению к Нему. И соберитесь с духом. Игнорируйте уловки шайтана. Аллах знает ваши намерения в вашем сердце и насколько вы искренни по отношению к Его рабам. Аллах установил, что показуха – это ширк и запрещена. Но верующему также запрещено прекращать выполнение предписанного Аллахом, призывать людей к Нему и приказывать благое и запрещать греховное из-за страха показухи. Вам следует знать об этом и выполнять вмененное в обязанность мужчинам и женщинам. Мужчины и женщины в этом вопросе равны. Аллах объяснил это в своей книге «Перевод смысла». Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Сура Покаяния, аят 71. И Аллаху известно лучше. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.